отрекшись от самодержавия, грозовые разряды нарастающей революционной бури, приоткрыв клапан в виде народного представительства. По ходу обсуждения оказались затронутыми другие проблемы жизни России, не менее, если не более наглядно отобразившие тот тупик, в который ее завел царизм. В зале второго этажа дворца, обращенном настежь распахнутыми окнами к фонтанам и взморью, разместились в рядах кресел 49 человек. Они вызваны сюда из Петербурга и Москвы по списку, составленному лично императором. Наиболее близкие его советники и консультанты сидят в первом ряду прямо перед ним. Это Победоносцев, обер-прокурор Синода, Булыгин, министр внутренних дел, Будберг, главноуправляющий императорской канцелярией, Фриш, старейшина Государственного совета, статс-секретарь, Ламсдорф, министр иностранных дел, Редингер, военный министр, братья Треповы, князь Ширинский Шахматов, граф Бобринский, граф Игнатьев, Танеев, отец пресловутой фрейлины Танеевой-Вырубовой. Несколько поодаль за ними барон Икскуль фон Гильденбранд, статс-секретарь, барон Фредерикс, министр двора, Нарышкин, председатель Совета Объединенного Дворянства, Рихтер, член Государственного Совета, Шванебах, главноуправляющий земледелием и землеустройством, барон Нольде, управляющий делами Комитета Министров, Тимрот, статс-секретарь, Герард, председатель Департамента Государственного Совета, сановники Каковцов, Стишинский, Павлов, Верховский, Чихачев и еще некоторые другие. Среди них маститый историк профессор Ключевский. Присутствуют 5 великих князей. Председательствует Николай II. Открыв первое заседание, он предупреждает участников о необходимости хранить абсолютную и строгую тайну обсуждения от начала его до конца. Спросил, ввиду исключительности, секретности обсуждения, следует ли вести протокол? Мнения разделились. Булыгин решительно высказался против. Николай отдал распоряжение Икскуль фон Гильденбранду обеспечить ведение записи в 2 экземплярах. Спустя 2 месяца после совещания полный текст стенограммы был опубликован в Германии издательством Нейнаст. Председательствующего интересует вопрос, будет ли у проектируемой Думы возможность покушаться на его единовластие. Просит слово Шванебах. Он приводит теологический аргумент. Ваше Величество, сам Господь Бог подчиняется законам, которыми его же премудрость управляет Вселенной. Ваш закон, вы его и истолкуете. Мы не допустим, чтобы Дума вас ограничила. Царь заключает, хорошо, мое самодержавие остается как встать. Следующий вопрос, куда должен быть включен тезис о незыблемости самодержавия? В манифест, которым царь известит страну об учреждении Думы, или в конституционный закон, на основе которого она будет создана? Выступающие считают, что это все равно. Манифест прочтется и забудется, а закон о Думе будет действовать постоянно. Царь указывает включить соответствующую формулу не в манифест, а в закон. Затем он хочет знать, упоминает ли о его особе формула ответственности депутата Думы за свою деятельность. Прочитайте мне проект текста присяги депутата. Читают. Проект гласит: «Обещаем перед всемогущим Богом исполнять возложенные на нас обязанности, как верноподданные самодержавному нашего государя». Достаточно ли? Чтобы не оставалось сомнений на этот счет, он хочет сравнить запроектированную присягу депутата Думы с действующей присягой члена Государственного Совета. Зачитали и эту. Минута раздумья. Потом он заключает. Эта формула... Первое. Мне нравится больше. Она короче и гораздо яснее. И указывает считать принятым первый текст. Теперь, когда уточнено главное, то есть